Робот как бешеный снимал ящики со снаряжением. У входа в лифт уже выросла приличная гора боеприпасов, оружия, различных костюмовое снаряжение. А молот и шест продолжали задавать новые параметры поиска. «Все, хватит, иначе до конца дня будем на полигоне торчать», — убирая планшет и висящую на стене подставку, произнес молот. Шест усмехнулся. «А я-то все думаю, когда ты остановишься?» «Ты мне лучше скажи, как мы все это потащим», — поинтересовался Мячеслав. «Спокойно, майор, сейчас все будет», — отозвался начальник охраны. Словно подтверждая его слова, из-за ближайших горы ящиков выехала маленькая машинка с четырьмя сиденьями и грузовой платформой. «Все автоматическое. Задаешь курс и едешь», — пояснил Артем. «Хотя, если хочется, можно и самому порулить. Скорость невысока, всего 20 км в час. Но нам больше и не нужно. Вот только грузить придется самим». «Ну, хоть что-то самим делать», — обрадовался майор. «А то все автоматическое, я уже начал разочаровываться». «Слушай, а туалеты в ковчеге нормальные или роботы задницу подтирают? Так, глядишь, пару лет здесь проживем, разучимся руками шевелить». «Давай грузиться, а то в арсенале проторчим и не успеем ничего опробовать», — отозвался шест, начиная укладывать вещи на платформу. Вскоре машинка заехала в грузовой лифт, который остановился на уровне полигона. Надо отдать должное. То, что видел перед собой майор, было великолепно. Артем показал, как программируется виртуальный интерфейс, как с помощью него проецировать различные ландшафты, начиная от арктических пустынь, гор, лесов и кончая городами, поселками и мелкими деревнями. Майор поначалу испытал шок, когда оказался посреди знойной пустыни. Песок был горячим, вокруг песчаные барханы, голубое небо, и молоту сразу захотелось пить. Был даже ветер, который мог, если запрограммировать, создать песчаную бурю. «То, что ты видишь», — закончив демонстрацию с ноткой превосходства, произнес шест, — «существует в единичном экземпляре, так что поосторожней. Нам даже пришлось включить в состав проекта техника и его семью». Парень оказался не промах и убедил всех, что кроме него никто не знает этот аппарат. Наших людей он учить отказался. Пришлось взять. «Молоток, парень, цену себе знает», — одобрительно хохотнул Мячеслав. Артем кивнул. «Цена немалая. Жизнь». Едва он это сказал, по помещению, которое недавно было крупным городом, пронеслась тень. Молот ее почувствовал и даже оглянулся, ища, откуда пришло ощущение присутствия. 6 миллиардов людей умерли, и только 1000 ушла в сгибнущие планеты, чтобы начать все заново. Он не напрашивался в ковчег, но чувствовал себя как-то нехорошо от того, что все люди умерли, а он жив. «Ладно, давай побегаем, посмотрим, что этот полигон может», — тряхнул он головой, отгоняя от себя эти дурные мысли. «Если на подобное зацикливаться, так и до депрессии недалеко, а потом и спятить можно». «Все, майор, дальше без меня», — отключая голограмму гор, по которым они уже скакали несколько часов. Тяжело дыша и опустившись на пол, шест снял автомат и начал выбираться из костюма хамелеона. Молот тоже снял рак 09 и нежно погладил пластмассу, скрещенную с добавлением керамики. «Не расколоть, не расплавить. На холоде принимает температуру тела. Идеально для оружия». Экзоскелет показал себя тоже с наилучшей стороны. Искусственные мышцы позволяли переносить груз весом в 200 кг в течение 12 часов. Правда, потом необходима подзарядка или замена батареи. Но очередное ноу-хау российских изобретателей заключалось в малом весе батареи – всего килограмм. Поэтому можно брать сразу десяток подобных батарей с собой. Перезарядка была даже проще, чем у мобильника. Система подавала в шлем предупреждение, что в скором времени заряд иссякнет, и аккумулировала оставшуюся энергию в резервном элементе. Дальше требовалось отщелкнуть на поясе спецкамеру, вынуть использованный элемент и вставить новый. При этом элемент можно подзаряжать от любой электрической розетки. Вообще, экзоскелет оказался великолепной штукой. Тяжелая броня надежно защищала от любых пуль, разве что из новейшего реактивного пулемета, стреляющего мини-ракетами, начиненными мощным взрывчатым веществом, превосходящим пластиды тротил в 5 раз, его можно было пробить. Фактически костюм превращал человека в живой танк. Только один недостаток был у него. Максимальная скорость, которую смог развить в нем молот, была всего 8 км в час, что лишь ненамного превысило скорость среднего пешехода. Кроме того, если костюм оставался совсем без энергии, снять его было просто невозможно. Да и о любых акробатических трюках, коим привык майор за годы войны, можно забыть. Максимум, что можно проделать в этом танковом каркасе, было встать на колено и залечь. Но даже это нельзя было проделать быстро. Вердикт майора был категоричен. Для штурмовых групп годится, но только для отделения с тяжелым стрелковым вооружением, дабы отвлечь на себя противника и поддержать огнем, подавив огневые точки. Лучшее применение подобного снаряжения – оборонительные действия и патрулирование. Зато штурмовой комплект привел молота в восторг. Легкий костюм, состоящий из штанов и куртки камуфляжной расцветки, сделанный из новейшей арамидной ткани, выдерживающий попадание из крупнокалиберного пулемета с расстояния в 50 метров. При попадании пули область попадания твердеет, и искореженный кусок металла рикошетит от бойца. Это стало возможно с использованием новейших нанотехнологий, что в принципе майора не интересовало. Он испытал костюм на манекене и остался доволен. К тому же у него было множество плюсов. Гибкий, снабженный термопрокладкой, позволяющей постоянно поддерживать температуру тела, в ткань вшиты искусственные мышцы, силы которых хватит, чтобы 15 часов нести на себе груз в 80 кг и бежать со скоростью больше 30 км в час. «Сколько у нас таких?» – спросил он у Артема. «Немного. Чуть больше 30, точно не помню», – отозвался начальник СБ Ковчега. «Мы забрали все, что были изготовлены на данный момент. Знаешь, сколько эта игрушка стоит? В готовом полном варианте – 2 миллиона, а экзоскелет – 3. Хотя кому были нужны деньги на тот момент? Академия бросила все средства на ковчег, все, что удалось скопить, иногда продавая передовые разработки на Запад. Но это тоже невелика потеря. Идею продали, но что делать с идеей мертвому человечеству на куске космического шлака?» Как-то один из организаторов «Ковчега» обмолвился, что на проект истрачено больше 10 триллионов долларов. Короче, мы скупили все, что могли, все новейшие разработки, все самые лучшие образцы, изобретенные в последнем десятилетии. Было бы у нас еще пара лет, то «Ковчег» бы унес с собой не 1000, а 10 000 людей и не такую бы площадь занял, а в десятки раз больше. «Мне почти все понравилось», – подвел итог майор. Кроме костюмов невидимок. Ни хрена не работает. В ночи в них можно потеряться, а днем все равно огромное мутное пятно, как оргстеклом прикрыто, словно человек постоянно в молоке ходит. На солнце в нем делать нечего. «Знаю я про этот дефект», – отозвался Артем, наконец избавившись от хамелеона и возвращая его на тележку. Ученые долго с ним бились, но им так и не удалось избавиться от феномена солнечных лучей. Ночью все супер, сам видел. А днем совершенно бесполезен. А вот хамелеон хорош. Мы когда с тобой в прятки играли, ты в 5 сантиметрах от меня стоял, приклад мне на пальцы поставил и все равно не смог отличить меня от горного камня». «Да, для разведгрупп он просто идеален», – согласился бывший альфовец. «Ладно, на сегодня хватит. Ночью подумаю над структурой нашего боевого отряда. А сейчас давай в столовую. После всех этих виртуальных пробежек жрать хочется. Вообще, вы молодцы. Столько всяких полезных вещей натащили». «Дом умного поросенка должен быть крепостью», – процитировал Шест Нафнафа. Оба ветерана всяческих боевых действий засмеялись. К завтрашнему полудню роботы соберут запрограммированный майором список необходимого снаряжения и начнутся изнурительные тренировки. Новое оружие требует новой тактики. То, что знали и умели парни, скакавшие всю жизнь по горам и городам с обычными калашами, не годилось совершенно. придется составлять боевые наставления почти с нуля. «Держи, это тебе!» – протягивая небольшой продолговатый предмет, произнес Шест. Молот повертел в руках коробочку размером с телефон и абсолютно гладкой поверхностью, на которой был небольшой глазок, как камера фотоаппарата. «Что это?» – спросил он. «Новейший ноутбук. Тебе понравится. Таких гаджетов сделали всего 20. Пробная партия. Настроен на тебя. Произнеси свое имя». «Мечислав», — громко произнес Молотов. Из объектива развернулся голографический дисплей и виртуальная клавиатура. Молот с отвисшей челюстью наблюдал загрузку операционки. «Добро пожаловать», — произнес сексуальный женский голос. «Вас приветствует операционная система Ева». «Что значит Ева?» «Да все просто. Жену разработчика так звали», — ответил Артем. «Вот парень и назвал систему. Кстати, классная операционка. Удобная, шустрая, функциональная. Быстро о своей винде забудешь. Я тебе туда скинул досье на всех военных, взятых в проект. Ознакомься. Завтра тебе с ними работать. Так что чувствую, спать ты не скоро ляжешь». «Ага, не было печали. Свалили на меня всю войну и довольны». «Да брось, Молот, ты же грамотный командир. Всегда отличался самостоятельностью. Не умеешь ты работать под кем-то. Зато под тобой работать классно. Людей ты ценишь, ответственный, голова работает за целый генштаб. Ну кого еще на эту должность ставить? Короче, профессионал как раз то, что нужно для небольшого отряда и маленькой локальной войны. Так что бери и командуй». «Чувствую, не один десяток мозготрахов просидело над моим психологическим портретом». «Верно. Но я сразу Ольге сказал, ты тот, кто и нужен. С тобой во главе нашей маленькой армии ковчег будет как у Христа за пазухой. Ладно, пойдем пожуем. Тележка сама обратную дорогу найдет».